Наконец министр доел последнюю дольку апельсина, академик допил из бокала последнюю каплю Болинже 1914 года, и ужин завершился. Они остались втроем, родители и сын, в ярко освещенной гостиной. Клара, рачительная хозяйка, хотела погасить свет, но сил не было. Она с трудом удерживала слезы усталости, закипавшие внутри. Даниэль стоял у окна. «Ах, какую ошибку совершила Клара», спросив его ласково. «Ну что, сыночек, тебе было весело? Разве она не знала, что он не думал веселиться? Не знала, какое грызет его горе? Но заботы любящих родителей часто неуклюжи, нелепы. Клара надеялась на чудо. Сын ей радостно кивнет, улыбнется. Нет, ее дорогой мальчик по-прежнему серьезен и угрюм, а ведь был таким веселым и ласковым ребенком. «Тебе весело, сынок?» — машинально повторила она. «В самом деле, ты доволен?» — присоединился к жене Дарио. «Я специально для тебя пригласил писателя, которым ты так восхищаешься. Мне хотелось тебя порадовать. Видишь, какой заботливый у тебя отец!» Едва слышно подхватила Клара, бросая на Даниэля умоляющий взгляд. «Пусть поблагодарит отца!» — молилась она про себя. «Если нет, пусть хоть слово скажет тепло, ласково!» «Бедный Дарио, как он устал! Как плохо выглядит! Тревожится за меня! Беспокоится из-за денег! У него ни минуты покоя! И не было никогда! Дети так жестоки! Я видел только эту женщину», — произнес Даниэль высоким пронзительным голосом, превозмогая стыд и отвращение. «Эленор Вардес. Больше я никого не видел». Родители молчали. Грубый ответ напугал их. Они судорожно искали безопасную тему для разговора. «Почему вы ее принимаете?» — продолжал Даниэль, обращаясь к матери. «Как вам не стыдно?» «Даниэль!» — властно прикрикнул Дарио. Тот вскинул голову, дерзко глядя родителям в глаза. «Вы боитесь правды!» — бросил он с вызовом. «Я не сказал бы ни слова, если бы думал, что мама ни о чем не подозревает. Но ты же не можешь не знать, мама, о чем говорят все вокруг. Папа и эта женщина убили Вардеса. Эта женщина платит отцу». «Кто тебе это сказал?» — прошептал Дарио побелевшими губами. «Все говорят, все! Я слышал, как гости шептались у тебя за спиной. Я видел, как они усмехались. Мама, ради меня, если ты меня любишь, прошу, не позволяй, перестань! Это нельзя терпеть!» «Ты с ума сошел, Даниэль!» «На самом деле я никогда...» — начал Дарио. «Неужели ты думаешь, что я настолько доверчив, настолько наивен? Неужели ты думаешь, что я в самом деле считаю тебя таким, каким ты хочешь казаться? Великим врачом, гениальным целителем, может быть, вторым Фрейдом? Шарлатан, вот ты кто, жулик, жалкий и омерзительный. Другие шарят по карманам, а ты — по душам». «Замолчи, Даниэль, замолчи! Ты обещал мне молчать, это же твой отец. Ты не смеешь его судить, ты не имеешь права. Тебя настроила против нас Сильви Вардес». Оба обернулись к Кларе одновременно. «Ни слова о Сильви Вардес». «Но это же ее рук дело, разве ты не видишь, Дарио? Из-за нее наш сын ненавидит и проклинает нас». «Тебя, мама, я не проклинаю, только не тебя». «Значит, меня?» — спросил Дарио. Он попытался улыбнуться, чувствуя всем нутром, глубиной сердца, утробой, боль от нанесенной раны. «Глупец», — сказал он тихо. «Ради кого я добивался богатства? Ради тебя и твоей матери. Я хотел, чтобы ты жил лучше меня, не голодал, не знал искушений, не страдал от нищеты, ни ты, ни твои дети. Придет день, и тебе, старицей, воздаться за то, что сегодня ты так порадовал меня. Только моими заботами ты остаешься честным, бескорыстным, благородным, добрым, чистым, словно родился в семье, где честь передают по наследству. Судьба не дала бы тебе стать честнее меня. Это я позаботился. Я подарил сыну образование, честь, благородство чувств. Но сытый, окруженный всеми материальными и духовными благами, сын не может понять меня. Меня это не удивляет и не волнует. Это в порядке вещей. Ты убиваешь меня, разрываешь мне сердце, но так и должно быть. Если бы понадобилось, я бы сделал все то же самое. Мошенничал, предавал, крал, лгал, но достал бы тебе кусок хлеба, обеспечил более легкую жизнь и добродетель, во имя которой ты меня казнишь. Я не собираюсь оправдываться. Это ниже моего достоинства. И буду по-прежнему принимать Эленор Вардес, поскольку твоя мать одобряет это. «Клянусь, Даниэль, клянусь, что это неправда!» — возвысила голос Клара. «Клянусь, между ними ничего нет, и я запрещаю тебе, слышишь? Запрещаю!» Она хотела взять сына за руку, но повалилась, захлебнувшись рыданиями на канапе, где сидела. Дарио взял сына за плечи и выставил за дверь. Глава 34. На следующий день Клара собиралась встать, как обычно, но почувствовала боль в сердце, оно билось с перебоями, и Клара поняла, что часы ее сочтены. Она попросила позвать к ней сына, и Дарио стало ясно, что надежды нет. Он сидел в спальне жены, у ее постели, и пытался облегчить боль уколами и лекарствами. Но, похоже, к ночи все кончится. Горничная пришла к Даниэлю и с таинственной важностью всех слуг, сообщающих дурную весть, сказала: «Мсье Даниэль, мадам очень плоха. Мсье просит вас прийти». Даниэль сразу понял, что мать умирает, и, похолодев от ужаса, заторопился в спальню. «Боже мой, что я наделал? Что наделал?» — повторял он в слезах, чувствуя себя убийцей. От него скрывали, что Клара серьезно больна, и он только сейчас осознал, что в последнее время она исхудала до прозрачности. В лице ни кровинки, руки сделались восковыми. Даниэля поразил беспорядок, царящий в спальне. Пузырьки и склянки на тумбочке у изголовья, все лампы горят, у настольной снят абажур, чтобы делать уколы при ярком свете. За окнами осень, самое темное время года. Дарио поманил сына, мол, подойди поближе, но тот, мучаясь угрызениями совести, прижался к стене, спрятался в угол, как наказанный ребенок. Мать медленно повернула голову, и он едва узнал ее. «Прошло всего 2 часа, а она изменилась до неузнаваемости», — прошептал он с испугом. «Только бы она не просила, чтобы я поцеловал отца и попросил у него прощения», — пришло ему в голову. Ради спокойствия матери он пойдет на любое унижение, но сейчас ему не хотелось лгать и разыгрывать спектакли. Однако она ни о чем его не просила. Она нуждалась только в присутствии сына. Где не нужны были его слова, не нужен последний поцелуй, Клара не отрывала глаз от мужа. Из всех любимых детей мать выбирает самого слабого, больного или того, кому грозит опасность. Прошло немного времени, и Даниэль приблизился к кровати. Неловко опустился на колени и, сам того не замечая, стал молиться вслух. Дарио, а, возможно, и Клара слышали слова, которые он повторял в отчаянии с судорожным шепотом. «Господи, прости меня, Господи, прости!» Но точно так же, как раньше, когда маленький мальчик плакал или играл возле них, а родители продолжали разговаривать, в тот вечер ни мать, ни отец не обратили внимания на его шепот. Дарио привык, что жена бледна, как мел, что под глазами у нее круги, и вдруг заметил, что Клара порозовела. Похоже, сил у нее прибавилось. Решив, что второй укол не нужен, Дарио погасил все лампы, кроме горевшей у изголовья. Он пытался надеть абажур, но руки не слушались и дрожали. Он взглянул на Клару с тоской. Она едва слышно прошептала: «Оставь». Но он, стиснув зубы, упорствовал, видимо, думая, что это его последняя услуга умирающей, но так и не смог сладить с абажуром. Тогда Дарио схватил шерстяную кофточку на шелку и подкладке, которую Клара сбросила, жалуясь на жару, и затенил ею лампу. Даниэль увидел, что отец сел на край постели и взял маму за руку. Дарио целовал руку жены молча, с нежностью. Потом в нем просыпался врач, и он начинал считать пульс. Лицо становилось напряженным и внимательным. Клара впала в забытье. не понимала, где находится, заговорила по-русски. Даниэль не знал русского языка. Сын, сам того не ведая, присутствовал при последнем разговоре родителей. Клара обвела глазами комнату, до слабеющего слуха донесся шум авеню Ош, куда выходили окна, но Кларе казалось, что она в Крыму, в часовом магазинчике своего отца. Она сжала руку Дарью и прошептала: «Входи скорее, отца сейчас нет. Ты ел что-нибудь? Хочешь хлеба? Как же ты устал, мой бедный, побледнел, отощал. Как же долго ты шел?» Умирающая заплакала. «Тебя били, Дарио, обижали». Внезапно она опомнилась и заговорила по-французски, тихо попросила, чтобы ее посадили повыше и дали пить. Потом вновь спутала прошлое с настоящим. «Как ты добр ко мне и нашему малышу, Дарио. Кто пожалеет тебя, когда меня не станет?» — спросила она вдруг серьезно и просто. Потом склонила голову. «Я люблю тебя. Ради тебя я бы украла. Я бы убила ради тебя и малыша, поэтому ты мой, а не ее. Оставь ее. Сильви Вардес тебя не спасет. Таких, как мы, спасти невозможно. Дарио, возьми себе другую. Эта тебе не нужна». Клара начала задыхаться. Дарио наклонился к ней, ловя с ее губ последние слова, последний вздох. «Это тебе не нужна». «Я любил только тебя», — закричал Дарио, словно криком надеялся разбудить ту, что навеки уснет. Прошло несколько минут, и Клара мучительным усилием подняла руку и положила ее на склоненную голову мужа, благословляя его и лаская. Ночью она умерла.